Глава 5. Великий дракон. От ворот мы прямиком направились в замок. Агалар провел меня пустыми коридорами до двойных высоких дверей и остановился. «За ними парадный зал», — указал он на двери. «Фейсал Драгон ждет тебя там». После этих слов он кивнул стражам, дежурившим в коридоре. Получив сигнал, они открыли перед нами двери. «Драгон?» — переспросила я. «Что за имя такое?» Агалар в ответ только хмыкнул. Парадный зал звучало красиво. Я ожидала увидеть что-то торжественное, даже грандиозное, в духе французских королей. Но, заглянув в распахнутые двери, разочарованно хмыкнула. Возможно, когда-то этот зал мог похвастать красотой, но те времена давно прошли. От былой роскоши остались лишь резные украшения потолка с облезшей позолотой, ветхая красная драпировка и грязные окна, через которые едва пробивался дневной свет. Зато в них были стекла, а не как в таверне какой-то полупрозрачный пузырь. Подернутые паутиной зеркала на одной из стен вовсе были разбиты. От них сохранились рамы и кривые осколки, торчащие в них, как будто кто-то, ненавидящий свое отражение, нарочно их разбил. Меня настолько поразило царящее вокруг запустение, что я не сразу заметила кресло в дальнем конце зала. Лишь когда по залу разнесся натужный кашель, я посмотрела вперед и остолбенела от неожиданности. На кресле, обитом алым бархатом, сидел старик. Не просто мужчина в возрасте, а древний старец. Глядя на него, можно было подумать, что он лично застал динозавров. Ему было лет 100, не меньше. Абсолютно седые волосы и борода, кожа сплошь морщины и борозды, глаза и те выцвели. Старик был маленьким и сгорбленным. Пальцы скрючены артритом, зубы выпали, а щеки ввалились. Он выглядел так, будто умер еще при жизни и просто чудом держался в этом мире. «Это мой хозяин?» — шепотом уточнила я у Агалара. «Как-то он староват». «Ты даже не представляешь, насколько», — ответил он также тихо. «Великому дракону уже много веков». «Как он прожил так долго?» Он открыл секрет продления жизни. На этом наш разговор оборвался. Агалар взял меня за предплечье и подвел ближе к креслу-трону. Теперь старик мог нас услышать. Мы остановились в 5 шагах от старика, и Агалар подал знак слуге, стоявшему по правую сторону от кресла. Это был высокий, широкоплечий мужчина, настоящий богатырь, весом, наверное, под тонну. «Телохранитель», — решила я. «Такой, если закроет своим телом, то будешь за ним, как за скалой». Получив сигнал от Агалара, слуга наклонился и что-то прошептал старику на ухо. Тот встрепенулся и впился в меня взглядом. «Это точно она!» — скрипучий старческий голос пролетел по залу, напоминая шелест крыльев летучей мыши. Меня передернуло. «Да чего неприятный тембр!» «Пусть подойдет!» — приказал старик, и Агалар толкнул меня в спину. Я шагнула вперед. Теперь от кресла меня отделяло 4 шага. «Ближе!» — велел старик. Еще шаг, и снова остановка. Как могла, оттягивала момент тесного знакомства. 3 шага — вполне близкое расстояние. Должны же быть какие-то личные границы. Но старику этого показалось мало, и он потребовал: «Еще! Встань прямо передо мной, хочу тебя рассмотреть!» Делать нечего, пришлось сделать еще 2 шага. Один я все-таки оставила про запас. Мне казалось, его достаточно для безопасности, но старик проявил неожиданную для его возраста и состояния проворность. Он резко подался вперед и вцепился в мое запястье. Не пальцы, а клешни рака-отшельника. Если сожмет, уже не вырваться. Но я и не пыталась сопротивляться. Едва старик меня коснулся, что-то произошло. С ним... Со мной, с миром вокруг. Голова резко закружилась, зрение на миг расфокусировалось, я моргнула, а когда снова подняла веки, все было другим. Зал больше не выглядел запущенным. Целые зеркала искрились, преломляя свет из чистых окон. Позолота, алый бархат, начищенный паркет поражали своим великолепием. Зал был прекраснее, чем я могла бы представить. Но главная перемена произошла с мужчиной в кресле. Он помолодел лет этак на 70, не меньше, и теперь выглядел максимум на 30. Молодость была ему к лицу. Черные густые волосы ниже плеч, ровные белые зубы, благородное лицо, широкие плечи без признаков сутулости. Я смотрела на него и не верила своим глазам. А еще я заметила сходство. Общие черты у мужчины передо мной с Агэларом. Они явно родственники. «Агэлар — ваш сын и наследник», — озвучила я свою догадку. «Сын, но не наследник. У меня их нет», — хмыкнул мужчина. «Я не собираюсь умирать». Прозвучало обидно, словно Агэлар ему чужой. Это было воспоминание, а не просто видение. Я уже стояла в этом зале вот так же, перед креслом, и этот мужчина держал меня за руку. Это точно был он. Но сколько же времени прошло с тех пор? Почему он изменился, а я нет? Испугавшись, я дернулась и снова моргнула. Видение пропало, как будто его и не было. Я опять стояла посреди неопрятного зала с разбитыми зеркалами, а передо мной сидел старик. Почти все было как раньше, кроме одной важной детали. Перемены произошли во мне самой. Опустив взгляд на наши соединенные руки, я увидела, что моя кожа светится, будто изнутри к ней поднесли включенный фонарик. И так на всех видимых участках. Шестое чувство подсказывало, что свечение распространяется по всему телу. Это что еще за чертовщина? В ужасе отпрянула от старика. Что бы со мной ни случилось, это точно сделал он. Мало того, что моя кожа светилась так, будто я получила колоссальный заряд радиации, так еще голова разболелась. Старик, как ни странно, легко меня отпустил. Но разрыв нашего контакта ничего не изменил. Кожа по-прежнему сияла. Теперь ко мне спокойно можно было обращаться, ваше сиятельство. Я потерла руку в попытке избавиться от неприятного эффекта. Не тут-то было. Свет был под кожей, а не на ней. Что-то внутри меня отозвалось на прикосновение старика и включилось. И как теперь это отключить? Я не хочу светиться, как лампа. «Что это?» — выкрикнула я, паникуя. «Душа моя!» — проскрипел старик. Это не походило на ласковое обращение. Старик употребил это словосочетание в прямом смысле. Я посмотрела на него. Мне не послышалось? Он в самом деле сказал «душа». «Поздравляю, Агэлар!» — старик обратился к сыну. «Ты действительно нашел ее. Это она, Катрина, мой аманат!» Выражение его лица резко изменилось, стало злым, даже хищническим. «Наглая воровка!» Голос старика пронесся по залу, и стекла в окнах задребезжали. Будь зеркала целыми, могли бы лопнуть. Кто бы мог подумать, что у него такие мощные легкие в его-то возрасте? Я схватилась за виски. Еще немного, и голова взорвется от боли. Никогда не страдала мигренями, но сейчас меня замутило. «Созовите лордов!» — приказал старик. «Пришла пора вернуть мое былое могущество!» Я плохо понимала, что происходит. Головная боль не способствовала мыслительному процессу, но одно было ясно как день. Нет никакой ошибки. Агэлар в самом деле искал меня. Я действительно родом из этого мира. Что же случилось? Кто я такая и что сделала с собой? Ведь если все это правда, то верны и слова Агэлара о том, что я сама себе стерла память. Кем надо быть, чтобы совершить подобное?